Глава 19. О втором татарском нашествии. В 1237 году пришли от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожные татары с царем Батыем и послали послов своих, жену-чародейку да два мужа с нею, к князьям рязанским, требуя у них десятины со всего, с князей и с людей, и с коней белых, вороных, бурых, рыжих и пегих. Князья рязанские отвечали им: «Если нас не будет всех, то все ваше будет». И послали рязанские князья к князю Юрию Владимирскому просить помощи. Но князь Юрий сам не пошел и не послушал мольбы князей рязанских. Он хотел один воевать особо. Тогда иноплеменники обступили город Рязань и огородили острогом. А князь Рязанский затворился в городе с людьми. Татары взяли Рязань и пожгли всю. Князя Юрия убили и с княгинею, мужей, жен и детей рассекали мечами, других расстреливали стрелами, иных в огонь бросали. Остальных вязали, многие святые церкви огню предали, монастыри и села пожгли, имение немалое собрали. И потом пошли на Коломну. В ту же зиму пошел Всеволод, сын Юрьев, и князь Роман со своей ратью из Владимира против татар. Тогда же князь Юрий Владимирский послал Еремея Глебыча в сторожах воеводою, который присоединился также ко Всеволоду и Роману. Обступили их татары у Коломны и бились крепко, была сеча великая. Убили князя Романа и воеводу Еремея, а Всеволод с малой дружиною прибежал во Владимир, татары пошли к Москве, взяли ее, убили воеводу Филиппа, няньку, и князя Владимира, сына Юрьева, руками взяли, людей перебили, от старцев до младенцев, и, взявши много имения, пошли прочь. Князь Юрий выехал из Владимира, урядив вместо себя сыновей своих Всеволода и Мстислава, а сам с племянниками Васильком, Всеволодом и Владимиром Константиновичами поехал на Волгу и стал станом на реке Сити, поджидая к себе братьев, князей Ярослава и Святослава с полками. 3 февраля татары, как саранча, обсели Владимир. Владимирцы затворились в городе с князьями Всеволодом и Мстиславом, а воеводою был у них Петр Ослядюкович. Татары подъехали к Золотым воротам, ведя с собою княжича Владимира Юрьевича, и начали спрашивать: «Великий князь Юрий в городе ли?» Владимирцы пустили по стреле на татар. Те пустили также по стреле на город и на золотые ворота. И потом сказали владимирцам: «Не стреляйте!» Когда владимирцы перестали стрелять, татары подъехали поближе к воротам, показали гражданам Владимира и спросили: «Знаете ли своего княжича?»

перед иноплеменниками. Тут убит был великий князь Юрий Всеволодович на реке Сити, и воины его многие погибли.